Глава вторая. Этот разговор происходил у нас в гостиной в конце августа 1884 года. Я отдыхала после сытного обеда и лениво прислушивалась к тому, о чем говорили между собой Шерлок и Ватсон. Летняя жара уже стала понемногу спадать, вечер обещал быть тихим и мягким, располагающим к неспешному разговору за чашкой чая. Чай я, разумеется, не пила, а вот умную беседу слушала всегда с большим удовольствием. Тем более, если ее вели такие выдающиеся джентльмены, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Надеюсь, вы еще не забыли, что меня зовут Альма, и что я — любимая такса миссис Хадсон. А еще детектив, и часто помогаю Шерлоку в расследованиях. Мы с ним отличная пара. Он мозги, а я зубы. Великий сыщик пролистал газету и, не найдя в ней больше ничего интересного, положил на столик. Затем закурил трубку и внимательно посмотрел на меня. «А ты, Альма, как относишься к тому, чтобы сходить в цирк Альнутти? Составишь компанию?» Я тихо гавкнула. «Конечно. На самом деле, если совсем честно, мне не очень-то хотелось покидать нашу уютную квартиру и куда-то идти. Но если Шерлок просит, он ведь не только великий детектив, но и мой близкий друг, а другу всегда нужно помогать. К счастью, я хорошо знала место, куда мы собрались поехать». Полтора года назад мы с Холмсом занимались делом о похищении из Британского музея сокровищ египетской царицы Нефет. И нам пришлось трижды посещать это развлекательное заведение. Замечательное, кстати, это было дело, а его расследование доставило мне истинное удовольствие. Преступником, вернее, преступницей, укравшей из музея бесценные древнеегипетские экспонаты, в основном древние золотые украшения, оказалась девочка Басина, выступавшая в Шапито вместе со своим отцом мистером Салихом. Они показывали номер под названием «Из пушки на Луну», который, несомненно, являлся гвоздем цирковой программы и привлекал немало зрителей. И, естественно, приносил изрядное количество денег хозяину заведения мистеру Альнутти. Я видела его. Девочка Басина, переодетая мальчиком, изображала турчонка, которым, как ядром, выстреливали из огромной бутафорской пушки под самый купол цирка. Чрезвычайно сложный и опасный номер. Он требовал от Басины хладнокровия, храбрости и завидной ловкости, но она всегда выполняла его блестяще. И с немалым актерским талантом. Басина, кроме смелости, оказалась очень умной девочкой. Именно благодаря ей, а также дедуктивному методу Холмса, нам удалось разрушить коварные планы профессора Мориарти. Это он придумал, как украсть древние украшения и вернуть почти все обратно в Британский музей. А мне лично, помимо этого, удалось разобраться с бандой черного кота Бальтазара, любимца и главного помощника профессора Мориарти. После этого члены шайки, наглые усатые разбойники Пиксли, Труди и Ганси, почти год не досаждали мне. «Отлично», — произнес Холмс и благодарно кивнул мне. «Тогда через час с четвертью жду тебя внизу в прихожей. Я хочу приехать пораньше и купить место поближе к рингу, чтобы все хорошо видеть и полностью насладиться этим зрелищем». Ровно в 7 вечера мы уже были в цирке. Сидели, как и хотел Холмс, в первом ряду, буквально в футе от ринга. За свое место Шерлок отдал целых 2 фунта стерлингов, но оно того стоило. Все было отлично видно. Цирковую арену переделали для боксерского поединка. Низкого бортика, обычно отделяющего артистов от зрителей, не было. Стулья стояли почти вплотную к рингу, квадратному деревянному помосту, примерно 5 на 5 ярдов, отгороженному со всех сторон толстыми двойными канатами. Внутри этого квадрата и предстояло сражаться за звание чемпиона 2 выдающимся спортсменам. Первые 10 рядов стульев у ринга считались самыми дорогими, а дальше шли проще и дешевле. Зрители теснились на длинных деревянных скамьях, опоясывающих полукругом арену. Ряды уходили высоко вверх, почти под самый купол цирка. Народу на поединок набилось очень много. Буквально яблоку негде упасть. Всем хотелось посмотреть бой английского чемпиона и ирландского претендента. Как я узнала от Холмса по новым правилам, введенным совсем недавно, спортсмены должны были драться не на голых кулаках, как это практиковалось раньше, а с тейпами. Это такие широкие хлопковые ленты, которые наматываются особым способом на руки, чтобы при сильном ударе не повредить кисти и пальцы. Весьма разумное решение, на мой собачий взгляд. Оно значительно уменьшало риск тяжелых травм и переломов. Чтобы я смогла все видеть, Холмс взял меня на колени. Я же собачка маленькая, низенькая. Мне было трудно все время задирать голову вверх и смотреть на ринг. А так я могла спокойно наблюдать за боем, особенно не напрягаясь. Перед тем, как занять свое место, Шерлок, как и хотел, поставил полкроны на Кристофера Келли. Большинство других зрителей, как и ожидалось, ставили на претендента. Их можно было понять. Выглядел Дуглас Уолш чрезвычайно впечатляюще. Газеты не соврали. Это действительно был великан. По сравнению с ним любой нормальный мужчина выглядел низкорослым. Голова гиганта плотно сидела на толстой короткой шее, которую в народе обычно называют «бычий», а широкая грудь напоминала бок пивной бочки. Огромные руки ирландца были чрезвычайно сильны. Мускулы так и перекатывались под лоснящейся от пота кожей, а его тяжелые кулаки, плотно обмотанные матерчатыми лентами, производили ужасающее впечатление. Подбородок мистера Волша был обезображен старым шрамом. Зубов во рту не доставало. Похоже, это было следствием бурного криминального прошлого. Что ж, все логично. В бокс нередко приходили и приходят прямо с улицы, едва ли не из темной подворотни, а законы выживания в криминальном мире весьма суровые. Я бы нисколько не удивилась, если бы узнала, что Волш уже пару-тройку раз сидел в тюрьме. Но для бокса его прошлое не имело никакого значения. Важен был только результат. А он, у ирландца, весьма впечатлял. Столько побед и ни одного поражения. Многие боксеры могли бы ему позавидовать. Кстати, когда мистер Волш, поднявшись на ринг, улыбнулся публике, его улыбка скорее напоминала злобную ухмылку, а не доброе приветствие зрителям. Настроен великан был весьма решительно, нетерпеливо ходил по рингу и то и дело демонстрировал боксерские удары, выкидывал вперед руки, напоминающие кувалды, и молотил ими по воздуху. Но я заметила, что двигался он довольно-таки медленно, что при его весе и росте было вовсе не удивительно. Сделав несколько кругов и поиграв на публику мускулами, Волш спокойно отошел в свой угол. Его проводили громкими криками и одобрительным свистом. Гигант сумел произвести впечатление. Все ждали английского чемпиона Кристофера Келли. И тот, наконец, появился. При его виде я испытала некоторое разочарование. Англичанин явно уступал по физическим параметрам претенденту. Рост около 6 футов, вес примерно 15 стоунов, темноволосый, сухой, крепко сбитый. Фигура атлетическая, спортивная. Да, он тоже был выше и тяжелее любого среднего человека, но по сравнению с Волшем казался каким-то мелким и низкорослым. Мускулы на его руках и ногах выглядели совершенно обыкновенными, ничего выдающегося. При взгляде на Келли мне с трудом верилось, что он сумел завоевать свой чемпионский титул в тяжелых поединках с другими претендентами со всех уголков Британии. Но так я думала только до тех пор, пока Келли не начал двигаться. Он, как и Волш, тоже решил завоевать симпатию зрителей. Но в отличие от ирландца, его действия были очень быстрыми, легкими и ловкими. Он умело боксировал, делал резкие выпады, приседал, уклонялся, отходил в сторону и так далее. Публике его представление тоже чрезвычайно понравилось. Раздался одобрительный гул. Через 5 минут Келли закончил разминку и, как Волш, отошел в угол и стал ждать начала боя.